Да взять тот же Крым. Про фрукты и синее небо Юрка не зря помянул. Это он в свое последнее советское лето отдыхал в Артеке, в пионерском лагере. Очень ему там понравилось. Наверное, если б родители тогда отправили его не на Черное море, а свозили в Юрмалу или в Пярну, султан с ханом жили бы себе спокойно. Сейчас не поздоровилось бы шведскому королю. Султан турецкий, владыка могучий. Снова взял слово Шуйский. Войско до 200 тысяч собирает. До хана крымского конников 1040. У нас жрать слаба, плохо выучено. Ты сам про то знаешь, сколько раз бил нас, когда на Москву шел. Дмитрий ждал такого возражения. Не числом побеждают, а умением и военной техникой. Чем? — удивился Шуйский незнакомому слову. Царь улыбнулся меньшому брату. Техника, сиречь, хитроискусная премудрость. Вот, бояре, зрить, какие штуки мы с князем Ерастием и пушного дела мастерами изобрели. Он подошел к столу и разложил на нем пергаментный лист с чертежом. Сенаторы сгрудились вокруг. Лишь Ластик остался на месте, он-то знал, что там нарисовано. Длинная замкнутая цепь на двух валиках, вроде велосипедной, только вместо звеньев — мушкетные стволы, ручка, чтобы вертеть, и малый ястреб с железным клювом, огонь из кремня высекать. Это скорострельная пищаль. Имя ей — пулемет, — стал объяснять царь. Мушкетный ствол двигается, попадает замком под клюв ястреба. Стрелок нажимает на сию скобу, проскакивает искра, выстрел. За одну минуту все 50 стволов разрядить можно. Коли перед наступающей пехотой, а хоть бы даже и конницей, 5-6 таких машин поставить, враг от одного лишь страха вспять повернет. Разложил еще один чертеж поверх первого. Ей штукой пострашней пулемета. Имя ей — танк, сиречь — латоносная самоходная колымага. На 8 кованых железом колесах ставим дубовый же, покрытый броней, вазок. Спереди в бойнице уставлены 2 краткоствольных фальконета. Едет сия повозка сама, без лошадей. Видите, тут сиденья, а под ними ножные рычаги. Если 10 стрельцов разом сии рычаги жать начнут, закрутится вот этот канат с узлами. Колеса-то и поедут. Сверху, в малой башенке, начальник сидит, а сзади — кормщик. Кормилом управляет, как на лодке. Огневой силы в танке, конечно, немного, но тут главный страх, что сама едет. Разбегутся татары. Да и султанское войско дрогнет, вот увидите. И это еще не все. Сверху лег и третий чертеж. Если у меня получится сделать паровой двигатель, танк и без рычагов поедет. А из этой вот трубы повалит черный дым. — возбужденно рассмеялся Дмитрий. — Побегут турки до самого Цареграда. Бояре хлопали глазами, молчали. Общее мнение высказал князь Мстиславский. — Чудной плетешь, маестат! Игрушки детские, не лепятся! Боярин Стрешнев, большой молельник и набожник, прибавил, а ли того хуже? Сатанинство! Давно ли тряслись от страха дураки бородатые, а теперь... Вон как осмелели, без ссылок до казней. Ластик только вздохнул. Юрк сам виноват. Распустил сенаторов. Они люди средневековые. Без трепета перед грозным монархом жить не могут. Если не боятся, начинают хамить. Такое уж у них психологическое устройство. Хорошо, хоть Басманов не давал боярам чересчур распускаться. На заседаниях он сидел молча, бывало, что и позевывал. Умствовать и разглагольствовать воевода был не мастер. Он и на хитрые чертежи смотрел без большого интереса. Привык верить в саблю и доброго коня. Однако облыжного супротивство государю спустить не мог. — Ну, болтайте, собаки! — рявкнул богатырь. И хлопнул Мстиславскому тяжелой ручищей по загривку. А Стрешнева взял за высокий ворот, тряхнул так, что шапка на пол слетела. Этот язык сенаторы понимали, враз присмирели. Те, к кому Басманов десницу приложил, только носами шмыгнули. Переходим к голосованию, — хмуро сказал государь.